Глава вторая. Нового одноклассника звали Густав. У него были светло-каштановые волосы, зеленые глаза и задумчивое лицо. Войдя в класс, Нова сразу увидела, что Густав занял место Генри, то есть уселся рядом с ней. Наверняка ошибся. Генри в растерянности остановился, но не успел он возразить, как Горацио подвел его к пустому месту рядом с Рией. Девочка выглядела абсолютно счастливой. Из-за своего расположения в башне классная комната имела изогнутую форму, и в ней находилось всего 4 парты. 3 больших, за каждой из которых умещалось по 2 ученика, и маленький учительский стол Горацио. «Значит, вопрос о том, где кто сидит, будет решаться позже», — подумала Нова. В конце концов, было совершенно ясно, что в этом учебном году они с Генри продолжат сидеть за одной партой. Ведь они лучшие друзья, а Горацио обычно все равно, где сидят его ученики. Она повернулась к Густаву, смахнула со лба несколько непослушных каштановых прядей и вежливо представилась. «Привет, я Нова. Вообще-то я тоже почти новенькая. Мы с Генри оказались здесь за пару недель до летних каникул, но, кажется, это было так давно...» Густав смотрел на нее, не моргая, и молчал. «Не волнуйся, здесь все милые, а некоторые учителя даже...» Нова запнулась. Она едва не рассказала о кошках, которые преподавали им перед каникулами. А ведь она еще не знала, известно ли Густаву о его даре Филитикса. Горацио позволял кошкам решать, кто подходит для его школы. Большинство детей, которых он к себе брал, понимали язык кошек. Однако, если кошки решали не разговаривать с этими детьми, они не могли остаться в школе, даже несмотря на свой дар. Горацио прокашлялся. Нова посмотрела вперед и заметила, что Густав немного отодвинул от нее свой стул. Ей безумно хотелось, чтобы Горацио немедленно рассадил всех по своим местам, но вместо этого директор сказал: «Я рад, что вы уже познакомились». Он смотрел на Нову и Густава и широко улыбался. «Мне остается лишь кратко представить Густава остальным. Он из Ирландии. Вам наверняка известно, знает ли Густав, в чем особенность нашей школы и ее учеников». Ответ — «Да, знает». Нова облегченно вздохнула. Обманывать она не умела. Густав знал. Значит, одной проблемой меньше. «В Ирландии...» Продолжал Горацио. «Школы для филидиксов нет, и о его даре Густаву сообщили кошки ирландского королевского двора». «Ты знаком с кошками ирландского королевского двора? Круто!» — выпалил Генри. На лице Густава не дрогнул ни один мускул. Но Горацио дружески кивнул Генри. «Родители Густава согласились, чтобы он несколько недель провел в нашей школе в качестве приглашенного ученика. Затем он вернется в Дублин». Горацио подошел к парте, которую Нова теперь делила с Густавом. Случайно задел пенал Новы, и тот шлепнулся на пол. «Может, тебе хочется что-то добавить?» — спросил он, и его огромная ладонь опустилась на маленький черный блокнот Густава, полностью скрыв его. Густав равнодушно пожал плечами. Нова задалась вопросом, говорит ли Густав с кем-то вообще. Она собрала с пола свои вещи. Ее линейка лежала рядом с ногой Густава, но когда девочка к ней потянулась, он даже не посмотрел вниз. Краем глаза Нова увидела, как дверь в класс, которую всегда оставляли приоткрытой, резко распахнулась. В класс вошли Руби и Рик. Эдисон слегка подталкивал их носом. Если бы кошки могли потеть, у Эдисона на лбу непременно блестели бы капельки пота. «Все равно, что пасти муравьев!» Сердито пробормотал он, когда котята восторженно замяукали, заметив под столом голову Новы. Среди неразборчивых пронзительных звуков уже угадывались некоторые слова, в том числе, по понятным причинам, слово «лодны» или «голодный». Но Рик и Руби пробовали произносить и другие слова, которые казались им забавными, например, «фуфло», «чушь», и, к большому огорчению Эдисона, «гав-гав». Разумеется, освоить имена собственные они тоже пытались. Нова стала Ноа, Генри звучал как Энни, Эдисона звали Дисоном, а Горацио превратился в Атио. Руби оглядела комнату, подбежала к Горацио и вопросительно мяукнула. «Эко?» Учитель не обратил внимания на тревогу в ее голосе. Гектор успел отвыкнуть от школьного режима и еще спит, так что урок кошачьей музыки, скорее всего, не состоится, нахмурившись, ответил он. Услышав, что доверенное лицо Горацио отсутствует, Руби подпрыгнула от радости. Нова уважала этого строгого кота и его зачастую язвительные замечания. Иногда он корчил из себя владыку башни, что девочке не нравилось, но Гектор был единственным, кто мог приструнить Руби и Рика. Одного его взгляда хватало, чтобы котята послушно легли на пол, опустили головы на лапки и затихли. Генри повернулся к Нове и украдкой показал большой палец. Проводимые Гектором уроки кошачьей музыки внушали всем ученикам ужас. Нова предпочла бы весь день слушать, как скрипят мелом на доске, чем терпеть час так называемых кошачьих опер. Пока она размышляла о том, что кошачья музыка — единственное, что ей не нравится в школе в башне Горацио, директор написал на доске расписание уроков. Естественно, утро начиналось с любимого предмета Горацио — истории королевских кошек.